соответствии с планом сговора, Израиль начал военные действия в Египте 29 октября, операция «Кадеш», за которыми 31 октября последовала так называемая «миротворческая интервенция Великобритании», операция «Мушкетер». Английские войска, корабли и авиация были взяты на Мальте и Кипре, но королевские ВВС и флот были настолько плохо оснащены, что пришлось фрахтовать торговые суда и коммерческие самолеты, так как авиабазы на Кипре были настолько перегружены и плохо подготовлены, что английские и французские самолеты едва могли взлетать. В своем рапорте Объединенный центр разведывательных служб предостерегал начальников штабов в Лондоне еще до начала боевых действий, что для обеспечения безопасной связи сделано так мало, что британские корабли часто сообщались друг с другом открытым текстом. Один корабль Королевского флота чуть не вступил в схватку с американским фрегатом вблизи берегов Египта. Во время воздушно-десантной операции в Порт-Саиде в зоне канала, впервые в мире проведенной с вертолетов, только один батальон, это около 500 человек, был успешно сброшен на цель. Несмотря на эти неудачи, 5 ноября английские и французские десантники и командос взяли Порт-Саид. В мире поднялся скандал. Правительство США и стран Содружества осуждали действия Великобритании, а Генеральная Ассамблея ООН собралась на экстренное заседание. Министр иностранных дел Канады Лестер Пирсон позднее сетовал на то, что из-за Суэцкого кризиса Содружество оказалось на грани распада, а его реакция на Суэцкий сговор была сформулирована так. «Плачевно. Это все равно, как узнать, что твой любимый дядюшка арестован за изнасилование». Для большинства стран Содружества, даже всегда верной Новой Зеландии, интервенция Великобритании в Египет попахивала старым добрым колониализмом, проклятием для современного мира. Президент США Дуайт Эйзенхауэр был так разгневан, что пригрозил продать часть авуаров американского правительства в фунтах стерлингов, в результате чего началась бы резкая девальвация фунта стерлингов, экономические последствия которой стали бы для Великобритании катастрофой, о чем предупреждал министр финансов Великобритании Гарольд Макмиллан. Ярость Эйзенхауэра была вызвана не тем, что Великобритания хотела вторгнуться в Египет, а скорее тем, как Иден предпочел это сделать. Вряд ли Айка встревожила бы тайная операция Великобритании в Египте. В конце концов, он много лет имел отношение к тайным операциям, которые спонсировала ЦРУ, включая государственный переворот в Иране в 1953 году и аналогичную интервенцию в Гватемалу в 1954. Тайная операция дала бы США возможность отрицать свою причастность к ней, а открытые военные действия они не могли поддержать из политических соображений, учитывая антиколониальную позицию Вашингтона. 4 ноября Айк позвонил Идену и просто спросил его, что, черт возьми, происходит? Мощнейшее давление, оказанное правительством США, заставило Идена добиться прекращения огня, которое вступило в силу в полночь 6 ноября. От правительства Великобритании все отвернулись, оно было унижено, его репутация в мире была разнесена в пух и прах. Все это поднимает очевидный и основополагающий вопрос, ответа на который историки так полностью и не дали. Какая разведывательная информация была предоставлена Идену во время Суэцкого кризиса? К сожалению, у нас нет личных копий Идена с документов Объединенного центра разведывательных служб, JIC, который он, очевидно, снабжал примечаниями, как он делал со многими своими экземплярами документов Кабинета министров во время кризиса. Более того, на решающем заседании Кабинета министров по Суэцу в начале октября Иден распорядился, чтобы никто не делал никаких заметок и чтобы не велся протокол. И хотя у нас нет бумаг Идена из JIC, В нашем распоряжении есть документы JIC, которые направлялись ему и избранным членам Египетского комитета Кабинета министров, начальникам штабов и другим высокопоставленным военным, гражданским служащим и дипломатам летом и осенью 1956 года. После их прочтения становится ясно, что JIC не делал из Насера дьявола во плоти. Офицер связи с ЦРУ, который работал в JIC в Лондоне, Честер Купер, в своих мемуарах вспоминал, что сотрудники JIC могли пошутить на тот счет, что Насер — это Муссолини или маленький Гитлер. Но подобная чушь Насера вдохновляла не «Майн кампф», а труды Ахмеда Хусейна, теоретика движения «Молодой Египет», не попадала в сами документы JIC, в которых давалась трезвая и серьезная оценка Насера и его намерений. Вскоре после национализации Насером канала JIC издал один из своих самых важных документов за весь послевоенный период. Подготовленный 3 августа и распространенный 10-го, он так охарактеризовал Насера: «Будучи демагогом, он склонен поддаваться взрывам чувств, которые он сам подхлестнул». Так как он диктатор, то его действия за последние 3 года демонстрируют его коварство и расчет, которые пока что были на пользу Египту. «Мы должны быть готовы к любым действиям, которые могут повысить его авторитет и укрепить его власть». Затем JIC выпустил предупреждение, которое было яснее ясного. «Мы не верим, что угрозы вооруженного вторжения или подготовительное наращивание сил приведут к падению режима Насера или заставят его отменить национализацию канала». Фактически JIC предостерег, что военное вторжение в Египет может привести к обратным результатам. В случае, если военных действий западных стран окажется недостаточно для того, чтобы обеспечить быструю и решительную победу, международные последствия как в арабском мире, так и в других уголках земного шара могут вызвать огромные осложнения и быть непредсказуемыми. Из этого ключевого документа и последующих документов JIC, вышедших во время Суэцкого кризиса, становится ясно, что JIC не был в курсе сговора с французами и израильтянами. В отношении роли JIC в этом кризисе возникло некоторое подозрение, потому что известно, что его тогдашний руководитель, сэр Патрик Дин, профессиональный чиновник Министерства иностранных дел и до этого представитель Великобритании в ООН, присутствовал на пользующейся дурной славой встрече в Севре. Нет никаких документальных доказательств его вклада в эту встречу, и он всегда отказывался обсуждать эту тему публично. Однако известно, что после этой встречи он сказал своему другу, офицеру связи из ЦРУ Честеру Куперу, что он уверен, Британии не сдобровать. И хотя руководителю JIC было известно о заговорческих планах, выношенных в Севре, это не повлияло на ясные предупреждения со стороны JIC правительству Идена еще до начала военных действий. JIC исполнил свой главный долг во время кризиса, донес неприятные известия своим клиентам. Проблема состояла в том, что эти отчеты Иден, по-видимому, не принимал во внимание, а предпочел избирательный подход к разведывательной информации, соответствующей его целям. Какую-то сомнительную информацию о Насере Идену предоставила совершенно определенно SIS, у которой имелся источник под кодовым именем «Счастливый случай». В марте 1956 года Иден отправил секретную телеграмму Эйзенхауэру, в которой говорилось, что, основываясь на разведданных, почти наверняка предоставленных «Счастливым случаем», правительство Великобритании полагает, что Насер пытается установить свою гегемонию на Ближнем Востоке. Одним из главных откровений счастливого случая, которое было музыкой для ушей Идена, стала информация о тесных отношениях, которые Насер налаживал со странами Советского Блока, особенно Чехословакии. Однако у информации, черпаемой из одного единственного источника счастливого случая, был крупный недостаток. агент SIS на самом деле не был членом правительства Нассера, как заставил всех поверить Иден. Он был сотрудником чешской разведывательной службы. Поэтому его понимание намерений Нассера было в лучшем случае субъективным. Тем не менее, его предупреждения о связях Нассера со странами с коммунистическим режимом не были лишены оснований. До кризиса Нассер отказался вступить в Багдадский пакт под эгидой Великобритании, который должен был противостоять советскому вторжению на Ближний Восток. В то же время имелись тревожные признаки растущей советской агрессии. Во время визита советского премьера Никиты Хрущева в Лондон в апреле 1956 года подводный пловец SIS по имени Лайонел Крэб Бастер был убит, обезглавлен, в подозрительных обстоятельствах при попытке установить прослушивающее устройство на советском корабле в Портсмуте, на котором Хрущев приплыл в Англию. Эта история была провалом SIS, когда попала в газетные заголовки и привела к уходу в отставку начальника SIS сэра Джона Синклера, которого на этом посту сменил Дик Уайт. Затем, в октябре 1956 года, когда раскручивался Суэцкий кризис, советские танки вкатились в Венгрию, показав миру, что, несмотря на смерть Сталина в 1953 году, Москва по-прежнему намерена навязывать свою волю Восточной Европе. Однако, если косвенное доказательство – это одно, то намеренное искажение фактов с целью подогнать их под доказательство – совсем другое. Неясно, ошибочно ли SIS позволило Идену думать, что источник «Счастливый случай» близок к Нассеру, или он сам намеренно искажал картину в своем воображении, но результат был тот же. Во время Суэцкого кризиса разведывательную информацию использовали вопиюще неправильно. Действительно, Эйзенхауэр не замедлил указать Идену, что портрет Нассера, который тот нарисовал, не точен. «Вы изображаете Нассера гораздо более значительной фигурой, чем он есть на самом деле. Это слишком мрачная и сильно искаженная картина». Ми-5 тоже сыграла определенную роль в Суэцком кризисе, но в настоящее время документов об этом нет в широком доступе. Известно, что руководитель подразделения Ми-5 на Ближнем Востоке, SIME Дэвид Стюарт, делал недвусмысленные предупреждения о возможных последствиях военной интервенции, но, кроме этого, мало что можно понять о роли Ми-5. Один из самых странных поворотов во всей этой печальной истории имеет отношение к радиотехнической разведке. После кризиса Селвин Ллойд, его небезосновательно называют еще «мартышкой» при «шарманщике Идоне», отправил в Центр правительственной связи депешу с поздравлениями по поводу объемов и непревзойденного мастерства при расшифровке сообщений с Ближнего Востока, в которой он написал, что они были очень ценными. Однако среди документов Египетского комитета есть один экземпляр с предупреждением, посланный правительству Франции, на котором стоит примечание рукой Идена о том, что некоторые французские коды ненадежны. Подтекст этого таков. Центр правительственной связи успешно перехватывал и читал французский трафик, что, видимо, означает, что американские и советские дешифровщики тоже делали это. На самом деле, как явствует из недавно рассекреченных разведывательных документов США, ЦРУ узнало о переговорах между Великобританией, Францией и Израилем, но не о том, что было предметом обсуждения. В сентябре и октябре 1956 года американская радиотехническая разведка NSA донесла о сильно возросшем потоке сообщений между Францией и Израилем. Несколько американских разведчиков уже фактически вычислили их сговор. Американский военный атташе в Тель-Авиве понял, что что-то происходит, когда его водителя, штатского человека, резервиста израильской армии, который имел одну ногу и был слеп на один глаз, внезапно призвали на военную службу. Он сделал совершенно правильный вывод о том, что это может означать только одно — надвигающуюся войну. Несмотря на признание Иданом того факта, что французские коды были взломаны, и поэтому игра по введению в заблуждение подошла к концу, премьер-министр, тем не менее, упорно продолжал шараду, которая была подготовлена в Севре. Его настойчивое стремление не отступать от нее совершенно необъясним. Один бывший руководитель JIC, сэр Перси Крэддок, безусловно прав, когда называет Суэцкий инцидент низкой точкой в истории правительства, которое за него в ответе. Помимо оценок JIC, которые ложились к нему на стол, Иден также игнорировал явные предупреждения от правительственных юристов о том, что нет никакого юридического оправдания вторжению в Египет. Одно из самых резких предупреждений исходило от генерального Оттарнея Реджинальда Маннингема Буллера, запугивающая манера, как его называл Черчилль, отца будущего генерального директора Ми-5 Элизы Маннингем Буллер, которая написала Ллойду 1 ноября о том, что в международном праве нет оснований для нападения на суверенное государство, чтобы просто защитить права или интересы, как это пыталась сделать Великобритания. Маннингем Буллер и собственный юрисконсульт Министерства иностранных дел сэр Джеральд Фитцморрис пришли к выводу, что нет никакого юридического оправдания наших нынешних действий в Египте. И снова аналогия с вторжением в Ирак в 2003 году просто поражает. Сразу же после фиаско Энтони Иден совершил свой самый эксцентричный поступок. В декабре 1956 года, очевидно, страдая от полного истощения душевных и физических сил, он отправился в Вест-Индию и нашел себе убежище на вилле Яна Флеминга «Золотой глаз» на Ямайке. Даже ближайшие советники были шокированы его поведением. Личный секретарь Идена Ивлин Шагбург позднее записал в своем дневнике: «Тем временем у Идена ухудшилось состояние здоровья, и он отправился на Ямайку. Это самое необычное во всей истории. Он выходит из игры? У него нервный срыв? Он сошел с ума? Капитан покидает тонущий корабль, который лично направил на скалы». Иден действительно выходил из игры. Суэцкий кризис стоил ему премьерского кресла. Официально он ушел в отставку, когда возвратился с Ямайки в январе 1957 года, и на посту премьер-министра его сменил Гарольд Макмиллан. При Макмиллане Великобритания вскоре восстановила свои отношения с США, и процесс выхода страны из империи ускорился. Две трети британских владений в Африке получили независимость при Макмиллане. В 1957 году Великобритания имела там 15 территорий и лишь 4 к 1964 году. Негативные последствия Суэцкого кризиса сказались не только на политической арене. Кризис также прямо повлиял на британский разведывательный истеблишмент и привел к широкой переориентации и перестройке руководства разведкой на Уайт-Холле. Сразу же после этого фиаско JIC был отделен от комитета начальников штабов и переведен в совершенно новый комитет секретариата кабинета министров, где он и остается по сей день. Поэтому с 1957 года у JIC были другие заказчики, члены кабинета министров, которые впервые могли устанавливать требования к нему и требовать с него отчетов и оценок. Предполагают, и без сомнения справедливо, что если бы больше министров имели доступ к отчетам JIC, фиаско в Суэце не приобрело бы такую движущую силу. Суэцкий кризис также заставил правительство заново оценить положение Великобритании в мире. После вступления в должность в январе 1957 года одним из первых шагов, предпринятых Макмиллоном, была просьба провести проверку отчетности в империи, что-то сродни отчету о прибылях и убытках. Удивительно, что Великобритании потребовалось столько времени, чтобы провести анализ такого рода. 1857 год был бы, наверное, более подходящим годом для этого, а не 1957. Итогом этого балансового отчета империи, составленного под председательством опытного начальника секретариата Кабинета министров сэра Нормана Брука, стал вывод о том, что экономические затраты империи равны прибылям. Экономический ущерб мог быть причинен Великобритании преждевременным предоставлением независимости той или иной колонии, но в равной степени была бы опасна отсрочка при предоставлении независимости колонии по эгоистическим причинам. Самое важное, говорилось в докладе, то, что переговоры о предоставлении независимости следует вести в духе доброй воли. Пересмотр Макмиллана положения Великобритании в мире привел к трезвому пониманию. Будущее Великобритании связано не с обычной военной силой или жесткой силой, которой так отчаянно не хватало во время Суэцкого кризиса, и даже не с экономической властью, а с властью по доверенности или мягкой силой, то есть властью путем убеждения, а не принуждения. Наряду с важным балансовым отчетом «Прибыль-потери» Брука, в 1957 году министром обороны Дунканом Сандисом был осуществлен решающий пересмотр оборонительной политики Великобритании, результаты которого были опубликованы в так называемом «белом документе», который основательно изменил оборонительную стратегию страны в послевоенном мире. Причиной появления «белого документа» было то, что в начале 50-х годов вооруженные силы Великобритании, задействованные в чрезвычайных положениях в трех колониях – Малайя, Кения и Кипр – в войне в Корее и Суэцком кризисе проявили себя как неспособные справиться с задачами. Появление водородной бомбы также, по-видимому, сделало обычные вооруженные силы отжившим явлением. С 1957 года в результате деятельности Сандиса оборонительная политика Уайтхолла получила направление в меньшей степени в сторону большой регулярной армии. Обязательная воинская обязанность была введена десятилетием раньше, в 1947 году, а больше в сторону средств ядерного сдерживания и высокомобильных специализированных вооруженных сил. Эта основная стратегия характерна для оборонительной политики Великобритании и по нынешний день. Начинаясь с пересмотра Темплером системы колониальной безопасности и получив подтверждение в виде пересмотра Сандисом оборонительной политики страны, эта стратегия Великобритании делала больший упор на набор в армию местных солдат для борьбы с чрезвычайными ситуациями в колониях, вместо того, чтобы применять для этого армию метрополии. Британские войска должны быть использованы для участия в решении колониального кризиса лишь в последнюю, а не в первую очередь. Чиновники на Уайтхолле решили, что одним из способов, с помощью которого Великобритания может продолжать оказывать влияние на мировой арене, является мягкая сила разведки, которая после этого стала заменителем убывающей военной и экономической жесткой силы Великобритании. Разведывательная информация, поставляемая английскими секретными службами, позволила Лондону добиваться гораздо большего, чем ему позволял его вес на мировой арене в период с 1957 года до окончания Холодной войны.